Иваныч прикрыл каменку и забрался на полог. Сразу сухо шибануло по носу. Жигануло мочки ушей и тут же раскрылось жарким блаженством по всему телу. Он посидел, кряхтя, отчаянно морща лицо, поддал еще пару раз, достал из таза мягкий распаренный веник, тряхнул его и провел по воздуху рядом с плечом, которое тут же обожгло горячей волной. Потом начал не спеша хлестаться, сначала сидя, с наслаждением отмечая, как хлестко загибается вокруг плеча веник, потом лег на спину, еще похлестал по груди и рукам, а потом задрал ноги и отходил бедра, икры и с особой силой пятки, стараясь, чтоб прошло через толстую кожу и бессознательно повторяя дедовы слова «пятки — первое дело». Потом слез с полка, сунул веник в таз и вышел на улицу. Приятно сипело в горле и свистела кровь в висках, и по всему телу будто бегали, покусываясь, тысячи муравьев. Он сидел на свежевыстроганной лавке и глядел на Енисей, по которому уже вовсю переваливались медленные валы. Отгребавшийся от берега мужик, накрашенным сизой краской Крыму, торопливо уложив весла, завел мотор, включил реверс и, бросившись к штурвалу, прибавил газу и медленно поехал вдоль берега, тяжело разбрасывая белые пласты брызг. Иваныч отдохнул и после раздумий поддал еще раз, с удовлетворением заметив, что настой пара нисколько не ослаб и даже еще и будто окреп какой-то облажной крепостью. Он еще похлестался, чувствуя какую-то необыкновенную легкость во всем теле, и особенно в горле и в груди. И еще немного выдержав себя на крепость, вышел на улицу и снова долго глядел на Енисей, а потом вымылся и уже в доме лег без рубахи на диван, раздумывая, выпить ли стопку или нет. И решил, что нет, потому что никогда не испытывал такой почти детской чистоты. Не зря горбатился, — подмигнул он сам себе, а легкость все продолжалась, какая-то даже сухость в груди. И в голове тоже было сухо и мягко, словно память отмякла, и свободно неслись, будто промытые воспоминания, и все как на подбор, такие важные и знакомые. Вот рая завершивает зарод, и последний пласт сена точно и аккуратно ложится в ямку на спине зарода. Вот Серега протягивает китообразную печенюшку, и нет на него ни зла, ни обиды, пусть живет, как знает. И еще много всего другого. И так хорошо и ровно дышалось Иванычу, его освободившимся от копоти нутром, что как был он без рубахи, так и вздремнул на диване. А в это время все раздувался север, и что-то происходило с погодой, какая-то большая осенняя перестановка. И тетка Афимья, старый гипертоник, уже четвертый раз просила племянницу измерить ей давление, а Иваныч уже не спал, а тяжело дыша лежал на диване, сжимая в кулаке хрустящую таблеточную упаковку и поглядывая на свои в багровых рубцах плечи, чувствовал, что перестарался со вторым разом. А потом настала ночь. А сжимающая и давящая боль за грудиной все нарастала, и все было понятно, и что Лиды нет, и придется обойтись без укола, и что Тришкин есть Тришкин, и что надо съесть еще таблетку и дотерпеть до утра, или на худой конец дойти до Кольки, если совсем тоскливо будет, а он еще долго лежал, а потом встал и, выйдя во двор, вдруг упал, как подкошенный. И мертвой струйкой крови ушли в землю все обиды, раздражения. И ручейком расплавленного воздуха отлетела к небу душа Иваныча, никогда не бывавшая такой чистой, как сегодня. И за окном уже занималось утро, и серебрились в синеватых листьях капусты слитки ночной росы —